Второй раз белуха вынырнула у самого борта. Из воды показались белый крутой лоб, похожий на шар голова, короткий, безгубый, длинный, как птичий клюв, рот. Зверь выбросил из дыхала с тонким свистом струю брызг, перевернулся и, погружаясь, поплыл. Он плыл прямо на камни, где еще недавно был проход и откуда теперь стремительным потоком уходила вода. — Вот шальная, осохнет ведь, — сказал Гриша, и, круто положив руль на борт, пересек зверю путь. Лодка и белуха разошлись, едва не задев друг друга. Карбас проскочил вперед, Гриша заглушил мотор. Тут же пронзительно заскрипел о камни, окованный железом киль. Пришедшая следом волна приподняла нас, и карбас, перемахнув через камни, закачался на тихой воде. Мы подгребли к белушонку. Здесь было совсем мелко, Гриша перевалился через борт, по пояс в воде подошел к животному. Белушонок лежал обессилевший на боку, изредка ударяя хвостом. — Веревку давай! — крикнул мне Гриша. Он накинул петлю на хвост белушонку. Вдвоем мы подтащили коричневое обмякшее тело к борту, привязали. Вторую петлю пропустили под плавники. Дождавшись волны, столкнули карбас с мели и, часто работая веслами, погнали его назад к камням. Белуха была тут. Она вертелась у самых бурунов, то и дело выставляя из воды голову. Нижнюю челюсть она ободрала о камни, тонкие красные струйки бежали к горлу. Нам повезло. Лодка попала между двумя большими камнями, мы проскочили в щель между ними и очутились на открытой воде. Прежде чем очередной пенный вал успел швырнуть нас назад, мотор взвыл, и карбас понесся от камней. Белуха плыла следом, не погружаясь. Я увидел, что веревки, которыми был привязан белушонок, натянулись в тугую. «Стой!» — закричал я. «Стой, Гриша! Мы задушим его!» Ардеев сбросил обороты и вырубил винт. Мотор работал теперь вхолостую. Блеснул нож, Ардеев перерезал веревки, дельфиненок очутился на свободе. «Мы задушили его!» Гриша пожал плечами. Невдалеке от нас всплывало огромное белое тело. Мать спешила к сыну. Он стал тонуть, она поддела его лбом, удерживая у поверхности воды. Ветер относил нас. Пристав, мы смотрели во все глаза, что будет. Наконец мне показалось, что белушонок шевельнулся. Мать еще раз подтолкнула его. Затем они погрузились и всплыли уже в стороне. «Будет жить», — сказал Ардеев. Когда они показались в следующий раз, белуха выставила из воды голову, и до нас донесся неторопливый, низкий, похожий на гудок паровоза, свист. Потом они поплыли, мать впереди, детеныш чуть подстав, плыли и становились все незаметнее. Пошли домой? Пошли. Карбас повернул и небыстро вместе со слабеющими волнами побежал к берегу. В избе наше отсутствие не прошло незамеченным. — Чего это тебя в море носило? Бензин лишний? — спросил бригадир. — Да так, — нехотя ответил Гриша. Из окна, около которого лежал на нарах бригадир, были хорошо видны и берег, и море. Бригадир недобро посмотрел на Ардеева, хотел что-то добавить, но не сказал ни слова. Я тоже молчал. Я знал, что охотники не одобрят нашего плавания. Такая огромная белуха была хорошей добычей. Осенью я вернулся на большую землю, а еще через год охота на дельфинов была запрещена. Но сперва ей изменили такие люди, как Гриша Ардеев, и я рад, что был свидетелем его измены.